Глава 12. Тель добежал до пещеры так быстро, что я поразилась до глубины души. Страж осторожно поставил меня на пол и сообщил, переводя дыхание. «Мне нужно обойти территорию, проверить все защитные чары, убедиться, что все хорошо работает». Я вздохнула, и Тель приблизился. Взял за подбородок горячими пальцами. «В чем дело, фея? Купание не понравилось или мое общество напрягает?» Последние слова прозвучали странно. Одновременно с нажимом и с досадой. Я вгляделась в лицо стража. «Тель, мы можем поговорить откровенно, раз уж мы тут надолго застряли». Демон испустил тяжкий вздох, и я мысленно приготовилась к отказу. Но вместо этого рогатый декан медленно провел рукой над чайником, согревая его энергией стража. Налил мне напитка и предложил. «Может, заодно перекусим?» «Почему бы и нет?» – пожала я плечами. Не прошло и нескольких минут, как горячее мясо птицы и животных дымилось на подносе. Рядом со мной выстроились и запеченные яйца, почти вдвое больше куриных. Фрукты сохранились так, словно только что сорваны с дерева. Мы с удовольствием принялись за трапезу, и, как оказалось, я изрядно проголодалась во время купания. Тель, видимо, тоже нагулял аппетит. Еще бы, после схватки с монстрами. Когда я уже немного насытилась, а страж доживал внушительный ломоть мяса. Я решила, что время для вопроса. «Ты не хочешь скреплять со мной связь?» Тель только мотнул головой. «Упрямец чертов! Зануда рогатый! Ведь знает, что это поможет отразить нашествие демонов из Нижних миров. Судя по совещанию, армии те собрали немалую, куда большую, нежели прежние. Стражи всерьез беспокоились, а это что-то да означает. Если верить рассказам Теля, из-за прежних нападений на лифт военных советов не собирали. Встречали, отражали орды безумцев и жили себе дальше припеваючи. Значит, сейчас особенный случай. Но даже не это самое главное. Я очень переживала за начальника. Тель ведь уже познакомился с моими видениями и их расшифровкой. Понимает, что связь, возможно, единственное, что спасет ему жизнь. Ладно, продолжим разговор. Пока я лишь могла гадать о мотивах и причинах решения стража. Варианты крутились в голове, множились час от часа. Тель серьезно влюблен в другую, считает, что еще встретит ту самую. Но тогда почему бы не дать Вельсеру или Тельботу установить со мной связь? К чему эти препоны и запреты? Братья начальника не особенно переживают по поводу упущенного шанса найти пару. Скажу больше, это их волнует в последнюю очередь. Можешь объяснить, почему отказываешься от того, что спасет нынешних стражей и улучшит оборону лифта? Да потому. Тель отложил мясо и вытер руки мягкими листьями, которые мы использовали вместо салфеток. Те очень хорошо впитывали жир. «Ты просто не до конца понимаешь». Начальник вздохнул, осушил чашку чая и, наконец-то, продолжил объяснение. «Фея, связь — это не только способ многократно усилить магию стража и подарить ему новые чары. Я помню. Связь дает возможность выбрасывать из мира целые отряды, создавать обратные порталы. Те, что не соединяют пространство, а словно дробят его на измерения. Так, чтобы враги даже не смогли добраться до нас». «Это все правда», — кивнул Тель. «Но ты забываешь о главном. Связь — это полное слияние на аурном, физическом и магическом уровне». Мне говорил Вельсер. Страж слабо улыбнулся и помотал рогатой головой. «Фея, братья говорят то, что им нужно для достижения цели. Они же демоны». «Ты тоже демон. Я с тобой честен и скажу все, что ты должна знать». Это слово «должна» меня насторожило. Словно есть еще нечто, что я знать не должна. Будто Тель оставлял себе лазейку. Впрочем, он сам сказал, демоны такие, никому из них нельзя до конца верить. Так почему же все вам не хочет довериться этому рогатому? Видишь ли, это как супружество, только гораздо сильнее и крепче. Ты не сможешь развестись, не сможешь уйти. Ты всегда останешься привязана к тому, с кем скреплена подобная связь. И если ты вдруг полюбишь другого... Чувствами будешь тянуться к нему, но связь не позволит тебе даже переспать с ним хотя бы разок. Вельсер говорил, что интрижки на стороне вовсе не исключены даже после скрепления связи. Думаю, вряд ли он стал бы меня обманывать в таком деле. Да, не исключены. Интрижки с нелюбимыми. Тель невесело усмехнулся. История в том, что ты сможешь изменить супругу по связи, но не сможешь изменить ему с любимым. О как, и почему же? Когда тебе просто нужен мужчина, открывается нижний канал энергии. Примерно в районе лобка. Но если ты любишь или желаешь любимого, поток струится из другого канала. Смертные называют его чакрой. Она расположена в районе пупка. Вот оно как. Интересно, то самое место, которое требуется нагреть у меня. Физически и, видимо, энергетически, чтобы я действительно пожелала интима. Любопытно все складывается, однако. Надо бы запомнить это забавное совпадение. Вдруг оно что-то да означает. И поторопила я Теля. Тот налил нам еще чая, глотнул и продолжил объяснение. Если чувства к другому мужчине, не твоему супругу по связи, приведут к сексу или даже к поцелуям, энергетический канал воспротивится. Отзовется ужасно сильной болью, и та распространится по всему телу. Даже если я отпущу тебя, разведусь окончательно и бесповоротно, уйду, это ничего не изменит. Ты не сможешь соединиться с тем, кому стремится твое сердце. Последние слова демон сказал почти шепотом. Голос его дрогнул, и страж осушил новый стакан чая. Словно в горле резко пересохло. «Боишься, что полюбишь другую и не сможешь от меня отделаться?» напрямую спросила я у стража. Тот поперхнулся чаем и расхохотался на всю пещеру. «Какие глупости, фея!» «Что, демоны не могут любить?» «А это еще кто тебе сказал?» «Вельсер?» «Вот же придурок!» «А как же твой Тибальд, готовый порвать меня на куски из-за ревности?» «Я думала все наоборот». «Справедливо», — посуровил Тель. «Мы оба были готовы разорвать друг друга на мелкие клочки. Просто я-то гораздо сильнее и отлично это понимаю, когда в голову не ударяют эмоции. Поэтому я и отступился. Иначе парню конец». «Значит, ты не боишься оказаться навсегда ко мне привязанным?» «Нет». «Не думаешь, что для тебя это плохо?» «Нет». «Не собираешься ждать ту самую?» «Нет». «Тогда в чем же дело?» «Собираюсь дать тебе встретить настоящее чувство. Не очень хочется видеть, как ты привязана ко мне, а любишь другого. Знаешь ли, это выше моих сил. Хотя я всегда считал, что они почти безграничны». Тель резко отвел взгляд. Желваки прокатились по его скулам, а губы недовольно поджались. Страж встал, прошелся по пещере и предложил. «Я проверю купола». «Снова бежишь от ответа?» Тель посмотрел из-под лобья. «Я никогда и ни от чего не бежал». «Тогда не уходи посреди разговора». «Я думал, что разговор окончен. Я пояснил тебе собственные резоны, и больше мне нечего тебе сказать». «Почему ты так уверен, что я не полюблю тебя?» Тель вдруг присел рядом на корточке. Горячее избивчивое дыхание коснулось моего лица. Голубые глаза чуть прищурились. «Ты меня любишь, фея?» «Не знаю». «Я и правда еще не понимала, как отношусь к рогатому начальнику, но ощущала нашу связь, эмоциональную, а вовсе не аурную. Тель нравился мне как мужчина, притягивал и волновал. Можно ли назвать это влюбленностью?» Я колебалась с ответом. Но хотелось смотреть и смотреть в сверкающие лазурью глаза демона. Чувствовать жар его тела, который окутывал и успокаивал. Прижиматься к нему, как сегодня ночью. Искать близости и защиты. Мне хотелось быть рядом с Телем. Как же он не понимал этого? Страж вдруг резко поднялся. Окинул меня внимательным взглядом, с ног до головы, целиком, и негромко резюмировал. «Ты не любишь меня, фея». «Это не совсем так», — попыталась я возразить. «Меня к тебе тянет. Я не знаю, как объяснить. Любовь — это слишком сильное слово. Мы не настолько долго знакомы. Любовь не всегда рождается при первой же встрече, с первого взгляда. И не всегда мы сразу ее узнаем, привыкая к приятному общению. Но я отношусь к тебе иначе, чем к другим мужчинам в своей жизни. Ты меня очень привлекаешь». Тель еще раз внимательно оглядел меня. «Как сексуальный партнер?» — последовало странное уточнение. «И это тоже». Я поднялась, медленно приблизилась к стражу и осторожно коснулась его щеки ладонью. Тель прикрыл глаза. Словно эта маленькая ласка доставляла ему огромное удовольствие. С минуту демон не двигался, будто боялся спугнуть мгновение. Большая горячая ладонь быстро накрыла мои пальцы. Я чувствовала, как вздрагивает рука Теля, словно он очень волновался. Слышала, как шумно задышал демон, и ноздри его начали раздуваться. Внезапно страж издал слабое рычание и отодвинул меня на почтительное расстояние. Не оттолкнул, скорее переставил. «Не испытывай меня, фея. Я мужчина и к тому же демон. Не стоит играть со мной таким образом. Я не изменю своего решения». «Но разве ты не видишь, что мне с тобой хорошо?» — воскликнула я, пытаясь убедить его. «Разве ты не чувствовал ночью, что твое присутствие меня успокаивает?» «Вижу. Чувствовал ночью», — вздохнул Тель. Но еще я вижу, что ты не любишь меня, фея. Все, о чем ты сейчас говоришь, это теплое отношение к близкому другу, брату, а не к мужу навеки вечные. Именно столько придется тебе провести со мной, если решим скрепить связь». Натреснутый голос стража заставил вглядеться в его лицо. Казалось, я снова вижу совсем незнакомого Сельвина Теля. Уголки плотно сжатых губ опущены, скулы заострились до предела. Его словно пытали, беспощадно и медленно. Заметив мое повышенное внимание, страж мгновенно стер с лица прежнее выражение и натянул до боли знакомую каменную маску. Так быстро, что уже спустя минуту я всерьез начала сомневаться, не почудилось ли мне то, что увидела. Совершенно несчастное лицо стража, потерянное, расстроенное и досадливое. Я же сказала, любовь рождается не сразу, и начинается с симпатии, влюбленности, притяжения, влечения, наконец. Зачем бороться с желаниями? Тель удивленно вскинул брови, словно никак не ожидал от меня подобной фразы. «Фея, не мне тебе объяснять, что такое либидо демона. Ты сама все чувствовала, видела, да и не вижу смысла иллюстрировать очевидное. Мы гораздо более страстные и ненасытные, нежели многие мужчины других рас. Иногда плоть так требует своего, что темнеет в глазах и забываешь свое имя. Но все равно это можно контролировать. Волей. Гораздо хуже обстоят дела с чувствами демонов. Их власть над нами гораздо сильнее. А я считала, что демоны малоэмоциональны. Опять неверно. У нас мало эмоций. Вот это правильно и точно. Люди часто дергаются по пустякам и проявляют целую гамму чувств. Демонам это непонятно. Мы проще устроены, что ли? Если любим, то так, что готовы предать Вселенную, собственные стремления и цели обратить в прах. Умереть ради счастья той, что эту любовь породила. Никакие жертвы, никакие препятствия не остановят нас, ведомых любовью. Нам плевать на мораль, на устои, на друзей и себя самих. Мы ненавидим так, что убить того, кто вызвал это чувство, кажется ничтожно мало. Пытать, заставлять корчиться от боли – все равно недостаточно. Стремимся завладеть чем-то так, что многие из нас не гнушаются никакими средствами, не думают, как низко падают. Убиваем в порыве ярости, но не визжим от раздражения. Уничтожаем миры в порыве страсти, но не млеем от минутной симпатии. Умираем ради счастья любимых, но не томимся от дружеской ласки. Я ухватилась за объяснение стража, решив, что это мой шанс наконец-то объяснить и собственную позицию. Вот видишь, а люди другие, возможно, до любви мне еще далеко. Но мы, люди, часто идем к ней медленно, через интерес, желание видеть кого-то дольше, нежели всех остальных. Внезапное и необъяснимое чувство, что тебе с кем-то совершенно комфортно, настолько, что плохо представляешь, как без него существовать дальше. Встаешь по утрам с мыслями о нем и ложишься в постель с воспоминаниями о встречах. У нас просто больше полутонов. Все это описанное я чувствую только когда рядом с тобой. Мне было ужасно сложно признаваться мужчине в том, чего он сам мне не говорил. Делать самой первый шаг. Мне, женщине, шаг к мужчине. Но выхода я не видела. Я всем существом ощущала, что Тель ко мне неравнодушен, и постаралась донести до стража, что его чувства взаимны. Секунду демон опять изучал меня. Так пристально, что стало немного не по себе. Затем Тель поморщился, словно его больно укусили, отмахнулся и заявил. «Фея, в тебе, — говорит связь, — это пройдет через несколько месяцев. Аурная активация рассеется, и ты перестанешь относиться ко мне как к желанному мужчине, возможному возлюбленному, существу, с которым хочется находиться рядом как можно дольше. Останется лишь дружеская симпатия. Просто немного подожди». «Тель, это не влюбленность, фея, и даже не ее начало», — выдохнул страж. «Не надо меня убеждать». «Поверь мне, я знаю точно». «Лучше меня самой?» «Да, ты меряешь эмоциями, а я исключительно фактами. Тебе сейчас что-то кажется, а я вижу, как есть». «Видишь мое истинное отношение?» «Да». Я собиралась спросить, как же именно он это видит? Как вообще такое возможно видеть чью-то любовь? Но Тель крутанулся на пятках и стремительно покинул пещеру. Я смотрела на то место, где только что сидел демон, и думала о нашем непонятном разговоре. Машинально налила себе чаю и тряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Страж что, совершенно уверен, что я не интересуюсь им как мужчиной? Почему? Из-за чего?» «Нет, естественно, каждый подвержен сомнениям. Любит, не любит, использует, не использует, находится ли рядом из меркантильных соображений, не связанных с истинным чувством. Наша ситуация непростая и вполне себе может рождать поводы для подобного. Я не хочу, чтобы стражу убили и лифтом управляли другие демоны. Хотя бы потому, что он находится сейчас и на Земле тоже. А я очень люблю родную планету. Там остались мои сыновья, которых я просто обожаю. Естественно, я не желаю, чтобы племена Нижней грабили Землю и забирали у нее крохи магии. Мало ли что еще придумают эти рогатые поработители. Согнать народы, не способные им противостоять в рабство, в рабочие колонии. Использовать моих сородичей как слуг или пушечное мясо во время войн. Такого я уж точно не могу допустить. Вернее, сделаю все возможное, чтобы ничего подобного не случилось. Я не желаю гибели Телю. Я уже успела к нему привязаться. Причем только сейчас вдруг осознала, насколько тепло отношусь к начальнику. Но почему он настолько упертый? Почему убежден, что мои чувства продиктованы исключительно связью, тогда как я уверена в обратном? Вот уж это совсем не похоже на уверенного в себе демона, альфа-самца, как ни крути. Тель древний, сильный и мощный. Совсем не тот тип мужчины, который в себе не уверен. Так, внутри защитных куполов я в полной абсолютной безопасности. Схожу, посмотрю, как там страж. Возможно, узнаю еще что-то. Я встала и решительно вышла из пещеры. Границы купола я хорошо различала. Они напоминали голубоватую стеклянную преграду, что разделяла нас и остальную планету. Снаружи Теля не оказалось. Я подошла к краю обрыва и бросила взгляд на джунгли внизу. Ахнула и обомлела. Деревья вырывались с корнем и летели в разные стороны. Словно некто решил построить прямо посреди доисторического леса большой цивилизованный город. Преграда от слишком сильных звуков гасила все, что приходило извне. Но я различала слабый треск и едва слышное рычание демона. Он крушил джунгли со стервенением, совершенно не применяя магию. И уж явно не собирал фрукты-ягоды. Рубашка Теля висела чуть ниже, на остром пике ближайшей вершины и трепетала на ветру флагом. Я задействовала магическое зрение, которое позволяло приближать и удалять изображение, как это делалось на компьютере. Мы тренировались этому в академии. Наконец-то учеба мне пригодилась. Тель напоминал дикого варвара, что берет чужой город штурмом. На лице звериный оскал, волосы разметались в стороны, глаза сверкают неистовством, ноздри яростно раздуваются. Я еще никогда его таким не видела. Неужели все из-за нашего разговора? Несколько секунд я растерянно наблюдала за тем, как Тель выдирает деревья. Вместе с корнями, кусками почвы, внушительными камнями и ближайшими кустарниками. Затем демон словно что-то почувствовал и резко вскинул вверх голову. Я быстро отступила от края обрыва и торопливо скрылась в пещере. Здесь я принялась вновь чаевничать, закусывать фруктами и раздумывать. Что теперь делать и как вести себя? Тель наверняка успел засечь меня. Если уж даже я его видела, демон и подавно разглядел меня на вершине. Притвориться, что ничего не заметила? Просто решила, будто сквозь джунгли пробирается стадо бешеных мамонтов, и на всякий случай вышла проверить, не карабкаются ли они на нашу гору, цепляясь хоботами за выступы. Отшутиться, мол, мне вздумалось создать на этой планете организацию защитников природы. Надеюсь, аборигены достаточно для этого цивилизованы. Не встретят мое предложение ударом дубины. Сказать, что соскучилась, и решила убедиться, все ли в порядке с рогатым начальником и совершенно не удивлена увиденным. Решила, что он собирает фрукты и одновременно делает из них пюре? Шутки шутками, но придется как-то объясняться. Я не могла придумать, что сказать Телю и как реагировать при его появлении. Ведь ясно же, что страж из-за чего-то сильно взволнован. Да что там, взбешен или раздосадован? Но я совершенно не понимала причины. И чем больше мы разговаривали о связи, тем сильнее я запутывалась в словах начальника. Казалось, ответ лежит где-то на поверхности. Я уже почти добралась до него, но отгадка постоянно ускользала. Вот уж не думала, что с демоном все может настолько усложниться. Он хочет меня, но избегает интима, потому что это скрипит связь. Он совсем не против подобного, но считает, что так навредит мне. Почему-то не верит в мою искренность, в то, что меня действительно к нему тянет. Почему Тель так в этом уверен? Не допускает ни малейшего сомнения, что все дело именно в связи. И мои ощущения рядом с начальником, желания, эмоции, порывы – все навязано активацией Вельсера. Бред какой-то. Тель мне всегда нравился. Просто я не рассматривала нас как любовников, пару или потенциальных супругов. Мне нравилось, как страж шутил по поводу некромантов для студентов, что вздумали хулиганить в академии. Или, не дай Боже, меня обидеть. Мне было очень приятно проводить время с начальником. Всегда с первого дня работы. И с каждым новым месяцем это ощущение только усиливалось. Мне нравилось учиться у Теля магии куда больше, нежели у любого другого преподавателя. Как выяснилось, я уже не представляла жизни без язвительных тирад начальника, его ухмылки, наших перекусов и ненавязчивого ироничного общения. Теперь же, когда Академия осталась далеко, и мы жили только вдвоем, отрезанные от цивилизации, все перечисленное лишь усилилось. Почему же Тель не слышит меня? Я интересовалась им как мужчиной, собеседником, возможным любовником задолго до возникновения связи. Просто не думала, что между нами возможны какие-то отношения. Затем Вельсер активации канала энергии перевернул мою жизнь с ног на голову. И я вдруг осознала, что единственный мужчина, с которым я хотела бы создать связь – Сальван Тель, рогатый декан. Твердолобый, временами жестокий, суровый и упрямый высший демон. Боевой маг и мой непосредственный начальник. Я ведь не вдруг в него влюбилась. Это происходило в течение месяцев, пока я работала и училась в академии. Почему-то вспомнился пытливый взгляд стража всякий раз, когда я убеждала его, что моя симпатия не навязана связью. Тель изучал меня, но не физически. Когда он жадно раздевал меня взглядом, касался каждого участка кожи, скользил по ложбинкам и выпуклостям, страж выглядел совершенно иначе. Нет, на сей раз он взирал на меня так, словно видел то, что недоступно мне самой. Что он такое обнаружил? Думаю, что новый разговор на тему скрепления связи не приведет к желаемому результату. Боюсь, нужно копать с другой стороны. Еще бы понять, откуда именно. Тель такой непрошибаемый. Да и каждый наш диалог, но уже не раз поднятую мной тему, приводит к облысению джунглей. Боюсь, такими темпами к моменту нашего возвращения в академию вокруг гор ни деревца не останется. Я вдоволь напилась чаем и умылась прохладной водой из крана. Тель как-то заворожил чайник, и напиток не остывал совершенно. Оставался приятной температуры. Вентиль у крана над раковиной демон тоже, как и обещал, доработал. Теперь, поворачивая вентиль вправо, я получала горячую воду, а влево довольно прохладную. Впрочем, я и не сомневалась, что начальник сдержит свое слово. Он меня еще ни разу не обманывал. Я вернулась в жилую комнату и застала Теля сидящим на шкуре. Он со стервенением жевал мясо, будто не на шутку проголодался. В первую минуту я притормозила, не зная, что сказать или сделать. Страж отложил чью-то ляжку, явно не из нашей прежней нарезки. Для наших трапез Тель резал мясо небольшими квадратными ломтиками. «Раз уж тебе наскучило сидеть в пещере, я придумал одно развлечение. На сегодняшний вечер и на завтра», – неожиданно бодро сообщил страж. Я поняла, что обсуждать происходившее в джунглях начальник сейчас не намерен, и решила на этом не настаивать. «Что за развлечение?» – уточнила, устраиваясь напротив Теля. «Сейчас доем и увидишь», – загадочно подмигнул страж. «Хм, надеюсь, мне не придется прыгать с тарзанки или лазить по горам, подобно альпинистке. Мы со стражем прежде не проводили вместе время на природе. Вряд ли он знает мои вкусы. А они ограничивали созерцанием, купанием и необременительными прогулками. На всякие физкультурные подвиги я была совершенно не готова». Тель доживал свое мясо и возрился с таким хитрым прищуром, что я начала слегка волноваться. Прежние мысли отошли на второй план. Страж казался беззаботным мальчишкой, который намерен поиграть с товарищами. Развлечься на полную катушку. Наконец Тель закончил с едой. Осушил две чашки чая, вытер руки и предложил. «Пошли, я тебя удивлю». Вот этого-то я и боялась. Удивление демонического уровня. Мы вышли из пещеры, и Тель попросил. «Подожди-ка». Я осталась на месте. Страж обогнул горный пик и вдруг появился с другой стороны, ведя под узцы динозавра. Гигантское травоядное чудовище, размером не меньше мамонта, с костяными наростами на спине, внушительными шипами на голове и острым клювом вместо пасти. Зверь напоминал черепаху, зачем-то скрещенную с носорогом. «Залезай. Я назвал его Вельсер. В честь любимого брата, естественно». Тель почесал за ухом чудовище, и оно довольно заурчало. «Может, ты первый?» – засомневалась я в идее демона. Вместо ответа страж подхватил меня одной рукой и усадил на спину монстра. Не успела толком испугаться, как начальник очутился сзади. «Ну что, прокатимся?» «По горам?» «Ага. А у меня есть выбор?» «Неа!» Страж натянул узду, и зверь тотчас сорвался с места. Удивительно резво для подобного гиганта. Я боялась, что такое чудище неуклюжее и тяжелое, не сможет нормально передвигаться в горах. Но, как выяснилось, здорово ошибалась. Животное резво неслось по тропам, на которых я бы ноги сломала, лихо перемахивало через ущелье и отбрасывало булыжники, что падали сверху шипованным хвостом. «Давай, Вельсер, ну же!» – задорно командовал сзади Тель. «Шевели задницей!» Какое-то время я чувствовала лишь быстрое движение. Ощущала ветер на лице и просто наслаждалась. Затем пришли и другие ощущения. Страж сидел не вплотную, но достаточно близко, чтобы жар его тела касался, окутывал невесомой приятной дымкой. От этого становилось еще веселее и одновременно почему-то тревожней. Я совершенно не хотела, чтобы наше общение закончилось и чтобы Телли убили нижние демоны. Я сделала для себя вывод, что добьюсь скрепления связи. Если страж настолько сомневается, сделаю все, чтобы он понял. Я стремлюсь к этому вполне осознанно и давно влюблена в него. Я наконец-то и сама это поняла. По сторонам мелькали зевы расщелин, похожие на пасти голодных чудовищ, деревья с массивными извилистыми корнями, которые ползли по вершинам, обнимая внушительные камни. Горные пики и склоны походили на пироги с начинкой или слоеные пирожные. Слой розовый, слой серый, слой черный, слой коричневый. Над головой реяли птицы и огромные крылатые ящеры не менее ярких расцветок, нежели земные тропические пернатые. Поездка сильно не затянулась, потому что мир окутали первые сумерки. Легкая прохлада остудила горячие от волнения и движения щеки. Тель направил ящера к пещере. Тот резко взобрался на склон, и демон протянул мне руки. Я спрыгнула прямо на стража. Тель обхватил меня и обнял. С минуту не выпускал из кольца рук. Я наслаждалась этим ощущением. Нежилась, радовалась, прижималась. Страж тяжело задышал, напрягся и отпустил меня. Торопливо отошел в сторону. Снял уздечку с нашего зверя и отправил того в освояси. «Пока, Вельсер, гуляй!» Шлепок по мускулистым ягодицам. И динозавр скрылся из виду. «Как ты так быстро приручил его?» Уточнила я, заходя в пещеру вслед за могучей фигурой начальника. «Ничего особенного, фея. Просто преимущество стражей». Тель привычно вскипятил чай пасами ладоней и тем же макаром разморозил съестное, а затем и подогрел его. «Я не знала, что вы и это умеете. Стражи умеют многое и не обо всем рассказывают. Мы воздействуем на животных так, что те вынуждены подчиняться. Не каждый хранитель лифта на такое способен, но вот у меня получается. Правда, животное должно быть спокойным, потому что адреналин, инстинкты погони и схватки разрушают мое воздействие. Зато ты можешь подраться?» И спустить пар. Усмехнулся начальник и вдруг посмотрел так, что у меня мурашки побежали по спине. Какие-то мгновения он гипнотизировал. Чуть приоткрыл рот, сглотнул, но все же отвел взгляд. «Неудивительно, что нижние демоны так жаждут заполучить вашу силу», задумчиво произнесла я. Тель налил нам чаю и вновь скинул на меня взгляд. «Проклятые идиоты не понимают, что сила – это еще и ответственность. Нельзя бездумно расходовать энергию стражей. Нельзя выкачивать магию из миров, не думая об их сохранности. Я не жаждал власти над лифтом. Просто решил, что такие, как я, нужны, чтобы его контролировать. Со временем мы с остальными стражами нашли путь к симбиозу с лифтом. Именно поэтому разорвать связь хранителей с ним теперь можно, лишь убив нас». Он говорил о смерти без нервозности, пожалуй, даже уж слишком спокойно. Я выпила немного чая и не удержалась от вопроса. «Ты не боишься смерти?» Тель криво усмехнулся, отставив чашку и развел руками. «Я очень долго живу, фея. Когда существуешь столько столетий, неизменно жаждешь чего-то большего. Назови это жадностью или нежеланием ценить то, что имею. Это обычное дело для людей – оценивать других по тому, что им дано, не считая того, что у них отнято». Я вгляделась в лицо стража. Что такое он имеет в виду? Чего не хватает могучему Телю, стражу и властелину лифта измерений для полного счастья? «И что же у вас отнято?» «Не у нас. У меня, например». Начальник уставился в стену и вдруг резко посмотрел мне в глаза. «Фея, каждому свое. Кому-то нужна власть, безграничная магия и прочие радости жизни стража. А кто-то мечтает о большем». «Чтобы вселенная расступилась, едва ты щелкал бы пальцем?» пошутила я не слишком удачно. Тель отмахнулся. «Это и так происходит». «Тогда чего тебе еще не хватает?» «Того, что важнее и нужнее всей магии мира, фея. Представь себе, демоны тоже умеют страдать. Думаю, для тебя это открытие». Я смотрела в лицо Телли и не знала, что спросить, как ответить и прокомментировать его последнюю реплику. Но прежде чем я хоть что-то сообразила, страж расплылся в кривой улыбке и произнес: «Не бери в голову, фея. Лучше расскажи, как там твои отпрыски. Давно ты с ними связывалась?» Телли регулярно справлялся о моих сыновьях. Я все хотела их познакомить, но случая пока не представилось. «Все хорошо. Вася работает в полиции, делает магические экспертизы. У Саши скоро выставка фотографий. Тоже пользуется даром на полную катушку. Его способность – уникальное везение. Все обстоятельства складываются как надо. Надеюсь, Вася и его Алена очень скоро поженятся и подарят мне внуков». Тель слушал с легкой улыбкой, уже не кривой и не наигранной. Казалось, он действительно очень заинтересован, а не тешит праздное любопытство. Чудилось, страж в самом деле хочет побольше узнать о моих мальчишках. Я же могла рассказывать о них бесконечно. И это начальник тоже прекрасно знал. И лишь когда в пещере сгустились вечерние сумерки, и сталактиты со сталагмитами на полу и потолке начали светиться, благодаря магии стража, я поняла, что Тель отвлек меня. Впрочем, беседа расслабила нас обоих. Начальник спрашивал, я продолжала. Делилась гордостью за ребят и наслаждалась тем, что собеседник действительно внимал каждому слову. Он даже название выставок моего Сашки запомнил. Через какое-то время меня сморило. Я растянулась на шкуре, и Тель устроился рядом. Немного подумал и, уложив новый очень пушистый и мягкий мех на свою грудь, разместил там мою голову. «Не сильно мягкая подушка. Надо будет сделать другую», — усмехнулся начальник. «Мне и это нравится», — шепнула я в полудреме. Кабинет магического и аурного здоровья в Академии Стражей. Странное место. Ничего похожего на медицинские помещения. В центре кабинета стол для диагноста, так их тут называют, а вокруг него пустота. Только пара виртуальных сенсорных мониторов от потолка до пола, чтобы заносить данные. Деката Вальвик, я почему-то всегда мысленно называла ее Геката. Демоница с короткими, как у оленихи, рожками и уплощенными чертами лица внимательно меня осматривает. Фигуристая в обтягивающем черном халатике поверх алых кожаных лосин. Она совершенно не похожа на настоящего врача. Деката медленно вращает специальный стул для пациентов в разные стороны, поднимая и опуская его. Предыдущего студента демоница изучала всего минут 5, а вот со мной возится уже больше получаса. Нашла что-то необычное? Я молча ожидаю окончательного вердикта, чувствуя, как ускоряется пульс. Деката – самая опытная из местных исследователей магии и ауры. Работает в Академии без малого 1000 лет. Несмотря на внешность, я не дала бы демонице и 35. «У вас очень интересное устройство энергетических каналов», – внезапно сообщает Деката. «Некоторые открыты, как у остальных, а некоторые словно заперты и, видимо, открываются только при определенных действиях или условиях». «Это имеет значение? Со мной что-то не так?» Врачей спрашивают примерно так же. «Значения не имеет. Это как особенность ауры. На Земле ведь есть люди с пониженной температурой тела от рождения. Или 6 пальцами». Я только киваю. Да, слышала о таких. «Вот и ваша особенность просто особенность. Она ничего не означает». «А много вы таких видели?» «Пока что вы первая». Я выхожу из кабинета диагноста и облегченно выдыхаю. У двери толпятся студенты. Рогатые и безрогие демоны с кожей и глазами разного цвета. Кажется, многие заметили, что я провела у Декаты больше времени, нежели другие. Но я объяснять не планирую. Спокойно двигаюсь к лифту, чтобы продолжить сегодняшнюю учебу. Особенность так особенность, значит, ничего страшного. Внезапно я словно возвращаюсь в нашу пещеру с Телем. Страж смотрит странным, нездешним взглядом, натужно выдыхает. «Поверь, фея, я знаю, что ты не любишь меня. Это все связь и ничего больше. Пройдет через несколько месяцев». Я пытаюсь доказать ему, но ничего не получается. Мысли путаются и почему-то возвращаются к фразе Декаты про закрытые и открытые каналы энергии. Словно наше недопонимание с Телем и его нежелание скрепить связь имеют к этому какое-то отношение. Но вот уж нет, я во всем разберусь. Я действительно влюблена в стража. И даже если Тель в это не верит, я сумею убедить его. Пока еще не знаю, как именно. Но знаю одно. Я не отступлюсь. Мне нужен этот мужчина. Только он сделает меня счастливой. И я добьюсь, чтобы Тель понял, увидел и поверил в мои чувства. Внезапно видение пропадает. Туман окутывает меня со всех сторон и резко рассеивается. Моему взору открывается равнина с земляным обрывом на краю. Я не видела этого места, но почему-то узнаю его, словно смотрю не только своими глазами, но и глазами другого существа, того, кто тут не раз побывал. Я шагаю прямо к обрыву, толкая перед собой... Боже, это что, гигантский кусок скрученного пространства, а внутри него три демона? Судя по лицам неандертальцев, набедренным повязкам из шкур и мощным рогам, загнутым друг к другу, это предводители войска Нижних миров, вожди самых воинственных и несокрушимых племен, которые и организовали грядущее нашествие. Они беспомощно бьются внутри купола, толкаются, ругаются и рычат, как дикие звери. А я перемещаю шар из свернутой материи так, словно это ничего не стоит. А ведь мне такую штуковину сейчас и с места не сдвинуть. Справа чувствуется движение, быстрое, почти молниеносное, но я распознаю нападающих. Еще два недалеких демона из Нижнего мира, с рогами скрученными, как у баранов. Бараны вы и есть, получите же. Я даже не двигаю руками, мысленно выбрасываю гадов в космос. Словно это вовсе и не я, а некий другой маг, страж с почти неограниченными чарами. Я чувствую себя почти всесильной, могущественной и беспощадной. Слышу, как приближаются сзади, справа и слева атакуют. Вышвыриваю всех негодяев в безвоздушное пространство, к товарищам, и медленно продолжаю шествие. И чудится пространство лифта, и все вокруг подчиняется мне по первому же приказу, зову, намеку. Лифт измерений управляет чарами любой планеты, даже если приходится ту уничтожить. А я могу использовать силу лифта, чтобы защитить себя и друзей, всех, кто мне так дорог.